В итоге ипотеку удалось погасить в рекордные сроки, всего за 5 лет. Мы с супругой праздновали это событие с размахом. Все же своя квартира, это круто. А уж пожив с тещей, такие нюансы начинаешь ценить во много раз сильнее. После этого я перестал себя насиловать, больше не мотался по стране, а работал в ЖУ и брался за мелкие шабашки. Заработка хватало на содержание семьи и оплаты взятого в кредит автомобиля, поскольку предыдущий стальной конь накатал такой километраж, что устал, и был в срочном порядке продан. Вскоре моя милая дочка пошла в школу, что серьезно ударило по семейному бюджету. Я даже стал думать о второй работе, но лень. Она оказалась сильнее меня, а денег вроде в натяг, но хватало, в долги залезать не приходилось, значит все неплохо. 12 лет прошло, а я все еще надеюсь на то, что все со мной случившееся, просто кошмары. Возможно, что я на самом деле отравился, а организм не может избавиться от токсинов. Так я для себя решил. Хотя того количества докторов, через которых я прошел, хватило бы на то, чтобы издеваться над целым батальоном. Никаких болячек ни один из докторов не нашел. Более того, эскулапы в один голос твердили, будто мой организм на редкость здоров, если не считать лишнего веса. Да у меня даже ни разу зубы не болели, а ведь я как-то ради интереса даже ставил эксперимент и не чистил их на протяжении полугода. Мне оставалось только ждать и надеяться. Надеяться на то, что дедок автоментор, не более чем проекция образа, созданного моим собственным подсознанием, предупреждающим меня о скором исцелении таким вот своеобразным способом. Надо всего лишь закрыть 1737 тестов и все со мной будет в порядке. Трудно, конечно, но я обязательно выполню все задания. Может быть, было бы легче, если бы задания относились к отдельным блокам профессиональных знаний, но, к сожалению, это было не так. Задачи относились ко всему комплексу полученных знаний, что, впрочем, оправдано. Например, та же алхимия и для кулинарии, и для медицинского дела годится, а рукопашный бой, ХМ, так овощи нашинковать тоже навык определенный требуется. Осталось 573 блока тестов и что-нибудь изменится. Надеюсь, в лучшую сторону. ХР, ой, эй, ты меня слышишь? Острый кулачок втыкается мне под ребро, выбивая из дремы. Опять нагло спишь. Тут, понимаете ли, целая супруга перед ним распинается, а он, гад, дрыхнет. Не целая. Что? Возмущенно выдала Наташа. Я говорю, что не целая, а моя вторая половинка. Половинка, загадочно улыбаясь, протянула супруга. А кое-кто, храпящий мне на ухо, обещал свои фирменные вкусности. Не надо этих инсинуаций, я не храплю. Значит, по вкусностям возражений нет, с ухмылкой заявила Наташа. Эх, я притворно тяжело вздохнул. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. Придется применить тяжелую артиллерию по задабриванию супруги, благо снаряды, слоеные пирожные, трубочки, эклерчики, бисквитики с нежнейшим кремом и цукатами, уже готовы к запуску. В последнее время я иногда занимался выпечкой на дому и приторговывал готовой продукцией, которая расходилась мгновенно среди знакомых и соседей. Готовка пирожных в домашних условиях приносит доход, сравнимый с таксованием, но при этом ресурс автомобиля не страдает, а я остаюсь в комфортных домашних условиях, не рискуя жизнью, здоровьем и машиной. И ничего с заказчиками не будет, подождут следующую партию, если вдруг случится невозможное и Наташа съест все. Иначе тем, кто придет вслед за ними, вообще ничего не достанется. Некому будет вкусности готовить, ибо замечательный кондитер, уникальный мастер, художник и творец шедевров погибнет во цвете лет от руки нежной девушки. А может и от какого-нибудь предмета, резинового и продолговатого, который лежит. ХМ. О том, что и где лежит, лучше никому не знать, особенно нашей дочке. Потом скажут. Погиб от удара по голове резиновым ХА. Двумя метеорами мы влетели на кухню. Я бешеным мячиком по довольно сложной траектории проскочил мимо плиты и обеденного стола, докатился до кухонной тумбочки, где стоял поднос с готовыми пирожными, подхватил его и, развернувшись, выставил его перед собой. Наташа смотрела то на меня, то на горку пирожных, у нее был такой взгляд, будто решала сложнейшую дилемму. «Сергей, я забыла», — грустно произнесла супруга. «Я же на диете». «Ну что ты, милая, угощайся, подумаешь, от одного-двух-трех пирожных разве растолстеешь? А если растолстею? Провокационно спросила супруга. «Ты же меня бросишь и уйдешь другую девушку кормить вкусностями». «Ничего подобного. Как ты могла такое подумать? Я люблю только тебя и продолжу любить в любом виде. Даже если вдруг располнеешь, лишь расширю дверные проемы, чтобы мы могли в них разойтись». «Ох, Сережа, ну ты и романтик», — саркастически произнесла Наташа. «Мужчина, пока дочка в школе, прошу вас следовать за мной». Наташа схватила с подноса эклер и стала на ходу его употреблять. Она развернулась и пошла в сторону спальни. Я шел за девушкой и откровенно любовался ее фигурой. Как ей удалось совместить хищную пластичность воина с грацией танцовщицы? Причем так, что воинскую подготовку могут видеть только настоящие мастера. Для всех прочих она обычная, немножко даже хрупкая, девушка. Хотя о чем это я? Наташу в раннем детстве отдали на танцы, где она прозанималась несколько лет. Потом ее, тогда еще живой отец, отдал девочку в секцию боевых искусств, причем ходила она туда очень долгое время. Тренером секции был друг ее отца, который учил спецподразделение милиции, по той же программе он и Наташу натаскивал, только в подготовке девушки основной упор делался на гибкость, выносливость, точность и скорость. Задача ставится не зашибить противника молодецким ударом, а вывести его из строя, чтобы не мог продолжать бой или преследовать. В идеале даже убивать не надо, достаточно нанести ему максимум повреждений организма за минимум времени. Такая подготовка не наращивает мышечную массу и не превращает в шкафа силача, способного пальцами камни дробить, однако силу развивает тоже немалую. При этом у девушки мягкий характер, глядя на нее ни за что не скажешь, что она кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Мой рассеянный взгляд скользил по спальне, привычно отмечая свежесть постельного белья на массивной двуспальной кровати, сделанной под заказ, чтобы выдерживать не только мой вес, но и наши с супругой постельные игры. Также отметил яркость цветов в вазочках, установленных на подоконнике, и фикуса, стоящего в углу в большой катке. Все это создавало неповторимый уют, который сложно создать мужчине, такой доступно лишь женщинам. После того, что изредка делают супруги в кровати, и я не имею в виду сон, поскольку этим как раз женатые люди в постели занимаются регулярно, я лежал и слушал жену. Девушкам ведь важно пообщаться, после этого они задают глупые вопросы, например, о чем ты думаешь? Да ни о чем не думаю, у меня в голове в такие моменты настолько пусто, что кажется, если по черепушке ударить, то в ответ раздастся басовитый гул. Речь ее звучала журчанием ручейка и игривым дуновением ветерка в саду, а очень для меня усыпляюще. В смысл я даже не пытался вслушиваться. Наташе, за редким исключением, обычно хватало того, что я сижу напротив или просто рядом и киваю головой. Бывает не впопад, но такие мелочи ее всегда мало заботили. Уже на протяжении многих лет я был для нее идеальным собеседником. Тем, кому, не боясь огласки и предательства, можно рассказать все. Я с женой не спорил. Один разок попробовал, после чего перестал даже задумываться о каких-либо аргументах. Почему? Потому что лень. Все равно девушку не переспоришь. В общем, я давно понял бессмысленность всяких споров с Наташей и привычно предоставлял ей по потребности то свое большое ухо для рассказать, то безразмерную жилетку для поплакать. Хватит с меня одного раза, когда меня обозвали тупым увольнем, ни хрена не понимающим нежную и ранимую душу девушки, которая собирается уехать к маме. Так что, я больше никогда супруге не противоречил, а несогласно хмыкал изредка чисто для того, чтобы поддержать разговор. И не потому, что она царь и бог в семье, а я подкаблучник. Повторюсь, мне было банально лень этим заниматься. После того самого сообщения от обучающего симбианта вечно хотелось спать и, более того, сколько бы я ни спал, вставал всегда разбитым, словно пахал в поле от зари до зари вместо трактора. Естественно, в течение дня так и искал место, где бы прикорнуть. Речь Наташи журчит и журчит, мысли плывут и плывут, спальня расплывается, расплывается, расплывается. Так, мы поедем на море. Закончила вопросом свой рассказ девушка. Что? Очнулся я, по-видимому, как раз вовремя. Опять спишь и меня не слушаешь. Змеей подколодной зашипела Наташа. Я не сплю, не сплю. Постарался я поскорее затушить костер ее ярости. Я только не знаю, правильно ли понял, что ты сказала. Я сказала, что лето скоро, надо съездить на море, а то дочку так ни разу и не свозили, Да и в первый, и в последний раз я море видела еще до нашей свадьбы, раздувая ноздри, раздраженно поведала супруга. Ты чем слушаешь? Я уже час на эту тему распинаюсь. А, без энтузиазма протянул я. Нет, ну вы посмотрите на него. Ему предлагают хотя бы на время вырваться из этого захолустья, посетить море. А он только а, ты повезешь нас. Куда я денусь, когда разденусь? Тяжело вздохнув, произнес я. Конечно повезу. Хотя если быть объективным, то я на море уже был и не раз. Это когда в Сочи и в Адлер ездил делать дома. Проявила любопытство супруга. А когда еще? Ты же знаешь, если бы не работа, я бы лучше дома остался. Потому что лень. Тьфу. Эмоционально, демонстративно, взорвалась девушка. Потому что лень, у тебя всегда на все один ответ. Ты свою толстую задницу собираешься когда-нибудь оторвать от кровати и посмотреть мир. И что мы там увидим, чего нет у нас? У нас замечательная река под боком, также можно ездить на пляже и плавать. Ну да, вода не соленая, но принципиальной разницы нет. Но раз хочешь, то обязательно свожу вас на море. Надо начать откладывать деньги на поездку. Не бурчи, сказала жена. Кстати, вы с дочкой ходили к доктору? Ходили, супруга тяжело вздохнула. Это был уже не первый врач, ты же знаешь. Он, как и прочие, сказал, что наша дочка на редкость здоровая, что даже странно. Мол, если верить больничной карточке, почти никогда не болела. Он предположил, что я не водила ребенка в больницу и занималась самолечением. Представляешь, этот козел угрожал натравить на нас социальную службу, чтобы мы не лечили ребенка сами. Так ведь Маша действительно почти ничем не болела. Разве что, эти ее странные слегка заостренные уши. Что этот козел сказал по данному поводу? Да то же самое, что и другие врачи, ответила супруга. Говорит, что безвредная врожденная патология. Если будет мешать, то после совершеннолетия девочки можно будет сделать пластическую операцию. Только, что, Сергей, ты только не смейся, серьезно произнесла Наташа. Кто в армии служил, в цирке не смеется, говори уже. Понимаешь, я вчера заметила, как Маша взглядом заставляет летать по комнате игрушки. Наташа посмотрела на меня с вызовом, но не заметила недоверия. Я с ней поговорила, оказалось, что дочка недавно научилась так делать. Я попросила держать это в секрете, как супергерой из комиксов. Привела примеры. Как эти самые герои погибали, стоило окружающим узнать их тайну. Но я боюсь, что Маша не удержит эту информацию в секрете, ведь она ребенок. Она умная девочка, так что будем надеяться на лучшее. Но я с дочкой поговорю на эту тему. Ты не удивлен? Супруга одарила меня недоумевающим взором. Дорогая, я уже сталкивался с похожими проявлениями, так что не вижу в сверхспособностях чего-то невероятного. Да и по телевизору постоянно показывают всяких колдунов и экстрасенсов. Я не хотел раскрывать свои секреты даже супруге. Точнее, тем более ей. Полагаю, заостренные уши, с которыми родилась Маша, а также ее невероятные способности, являются последствиями проведенного на мне эксперимента или интоксикации. Тем более во снах я вытворял и более странные вещи, чем какая-то левитация предметов. Думаю, что если жена узнает, почему наша дочка не такая, как все, супруга может сгоряча сказать и сделать столько всего, что сойтись вновь у нас вряд ли получится. Со временем, когда Наташа привыкнет к сверхъестественному, я потихоньку ее подведу к нужной мысли, чтобы новости не привели к разводу с разделом имущества. А с дочкой надо что-то придумать. Может, попробовать ее научить тем фокусам, которым меня учили во сне. А что? Пусть учится готовить нестандартными методами у самого лучшего и несравненного кулинара планеты, девочкам такое полезно, в жизни обязательно пригодится. Вообще, мое поварское искусство на самом деле имеет запредельный уровень. Все, кто пробовал мою готовку, утверждали, что у меня получается готовить намного вкуснее, чем в лучших ресторанах. Я полагаю, что все из-за того, что в инопланетной кулинарии используются различные энергетические приемы. Ну, это я так их называю. На самом деле манипуляции, которым меня учили во сне, больше похожи на некое волшебство. Глава 3. Дорога на море была ухабистой. Да, пожалуй, именно такое обозначение ей подходит больше всего. В особенности нас удивил момент, когда мы попали под ливень, пришлось сбавить скорость, поскольку упала видимость. На одном из участков рабочие в оранжевых жилетах чинили дорогу. Они брали лопатами асфальт из кузова самосвала и кидали его прямо в лужу. Если бы не дочка и лень, я бы точно ругался вслух. Еда в придорожных кафешках была, да, съедобной. Природа, а не помню я природу. Деревья, высаженные по обочине, травка, речки и озеро, кустики. Последние изучили лучше всего. Понятно почему, особенно если с тобой в машине едут две девушки, постоянно хлебающие чай из термоса. Да и ничего особенного. По всей России пейзажи вдоль дорог будут примерно одинаковыми, а гаишники одинаково наглыми и пузатыми, разве что в Калмыкии у представителей дорожной автоинспекции пузо и наглость превышали все разумные пределы. Эх, если бы не пришлось сидеть за рулем, то мог бы спать всю дорогу. Это все Наташа виновата, я ее уже давно уговариваю пойти учиться для получения водительского удостоверения, а она, похоже, понимает, что я спихну на нее вождение, после чего буду постоянно в машине спать, оттого постоянно отказывается. Говорит, что боится управлять автомобилем, но ведь понятно, что врет. По дороге на юг мчались такие же отпускники, желающие попасть на море на своих автомобилях. Благо не требовалось ни биваков разбивать, ни готовить, ни котлы мыть. В дороге питались продуктами, прихваченными из дома, но не рассчитали, поэтому приходилось останавливаться в придорожных кафешках. Отдых прошел неплохо. Для супруги с дочкой нам удалось снять относительно недорогую квартиру. Жена была словно на скипидаренная, дочка от нее не отставала в плане активности, я же спал. Да-да, ленился и спал где только можно. В квартире, на пляже, в кафешках, в перерывах между прогулками. Мне было так лень гулять с женой и дочкой, но разве женщины могут позволить мужчине отдыхать? Нет, им постоянно надо куда-то идти, плескаться в море, загорать. И постоянно начинается: «Папа, купи чурчхилу». «Дорогой, хочу вареной кукурузы». А еще лежишь себе, спокойно наслаждаешься с нами, и тут вдруг у тебя над ухом доносится громогласный крик. «Каркадий холодный». Ты как ошпаренный, просыпаешься, вскакиваешь, ищешь, откуда исходит опасность, а рядом стоит черномазый юноша и размахивает у тебя перед носом связкой сушеных щупальцев кальмара. Причем, судя по виду, сушили эти щупальца еще при царе Горохе. И ведь что главное, девки всюду хотят на машине передвигаться. А за рулем кто? Вот именно, водителем у них я, а значит, даже пива не попьешь. И что дальше? Этот самый черномазый пляжный продавец всего и вся, нагло смотря мне в глаза, словно издеваясь, на весь пляж кричит: «Холодное пиво, сука, убил бы гаденыша». Как бы то ни было, но отдых закончился, и мы вернулись домой. Во время отпуска пришлось изрядно потратиться. Все бы ничего, но на работе начались проблемы. Руководство ЖУ капитально проворовалось, владелец вывел деньги в офшор и свалил на Кипр. Из-за этого во время моего отсутствия для всех сотрудников озвучили новость о банкротстве фирмы. Для меня такие новости стали неожиданными. Вроде зарплата была маленькая, зато выплачивалась стабильно, и всегда можно было взять шабашку. А тут всех сотрудников вроде как сократили, но по факту ни зарплаты, ни отпускных, ни положенных после сокращения выплат не было. Говорили, нет денег. А ведь я рассчитывал на отпускные, которые задерживали, но вроде как должны были выплатить к возвращению с отдыха. Беда не приходит одна. После того, как я на своей десятке возвращался из офиса ЖУ, где качал права, остановился на красный сигнал светофора. Именно этот момент выбрала какая-то овца-блондинка на красном Opel Astra, чтобы на полном ходу въехать моей машине в зад. Видимо, овца разогналась прилично, поскольку мою машину резко дернула и протащила вперед, и она, с жутким скрежетом сминая капот, въехала во впереди стоящую Ниву. Меня сильно приложило головой о руль, из глаз сыпанули искры. На некоторое время я потерял сознание. Когда очнулся, то был все еще заперт в салоне автомобиля. Кузов перекосило, двери заклинило, мои ноги зажало панелью. Боль была жуткой. Единственное, что пришло в голову, это воспоминание об одном из тестов, которые я сдавал во сне. Итак, юноша, вопрос. Методы исцеления механических повреждений организма. Голос ментора был все так же, как и все 12 лет, ровен, тих и доброжелателен. Исцеление базируется на внедрении идеального образа целостной структуры в поврежденный участок и закачке в указанный образ магической энергии, достаточной для приведения поврежденного участка в соответствии с внедренным образом. Как совершается закачка, одномоментно или непрерывно? Вопросил старик. Оба способа по-своему хороши. Одномоментная закачка позволяет проводить исцеление наиболее быстро, однако требует точного расчета, так как в противном случае либо исцеление не будет завершено из-за недостатка энергии, либо излишек энергии будет бесполезно рассеиваться. При этом в случае непредвиденных ошибок или при появлении неких неучтенных заранее факторов процесс практически невозможно откорректировать, и тогда могут потребоваться дополнительные усилия на исправление. В некоторых случаях ошибки могут быть фатальными для пациента. Таким образом, одномоментная закачка используется чаще всего в экстренных случаях. Непрерывная, то есть постепенная, закачка – наиболее точный, но и самый медленный способ подачи энергии. В данном случае корректировки в процессе исцеления осуществляются быстро и эффективно. Однако при таком способе магу приходится все внимание уделять только одному пациенту. В практике обычно используется ступенчатый метод подачи энергии, когда закачка производится равными долями на протяжении всего процесса с контролем и корректировкой выявленных ошибок. Маг после закачки порции энергии может заниматься другими клиентами. При таком способе практически отсутствует как недостаток, так и перерасход энергии. Так, выдал старик, а если у мага не хватит сил для закачки? Кстати, откуда маг берет энергию? Если энергии не хватает, следует закапсулировать поврежденный участок, предусмотреть при необходимости альтернативные, магические, механизмы временного исполнения функций поврежденного участка, для чего могут потребоваться внешние накопители, способные поддерживать функционирование магических структур до следующего сеанса исцеления. На второй вопрос ответ будет таков: как правило, энергия прокачивается магом из внешних источников, пока хватает сил поддерживать канал связи с потоками. Альтернативой может служить внутренняя энергия, накопленная магом в астральных слоях ауры. Последняя служит для поддержания функционирования магических структур, улучшающих характеристики тела самого мага. Использование такой энергии в больших объемах для иных целей может сказаться негативно на скорости реакции и регенерации тела мага, способности к концентрации и глубины восприятия объектов, вплоть до полного истощения и смерти. Тем не менее, создание замещающих магических механизмов, например, магического сердца, тоже требует энергии. Отсюда какой вывод? Старик-ментор с прищуром посмотрел на меня, как это любил делать наш школьный учитель математики. Магу следует четко отслеживать собственное состояние, чтобы не исчерпать себя до дна и оставить резерв для создания подобных механизмов. Хорошо, кивнул старик. Однако, вопрос не зря задан именно в такой форме. Механические повреждения. В чем особенность таких деструкций? Особенность в том, что раны могут содержать посторонние предметы, как осколки снарядов, кусочки ткани комбинезонов, грязь, пыль, токсичные вещества и многое другое. Прежде чем восстанавливать повреждения, необходимо одним из способов удалить их из организма. Способов три. Вывести из раны механически. При этом организм может получить дополнительные повреждения. Он наименее энергоемкий. Второй способ предполагает преобразование посторонних веществ в условно полезные жидкости и газы. Например, кислород, способствующий заживлению ран, так сказать, естественным путем. И третий способ, самый сложный в исполнении, заключается в преобразовании посторонних предметов в ткани тела и микроэлементы, необходимые организму для восстановления. Последний при наивысшей эффективности требует на порядок большего расхода энергии, чем предыдущие два, и связан с дополнительной диагностикой баланса элементов в организме. Трансформировать в то, чего и так избыток, не помогает, а наоборот вредит организму. Вы говорили про идеальный образ, согласно которому будет восстанавливаться поврежденный участок, произнес ментор. А откуда берется этот образ? Источников три. Память мага, где хранятся идеальные образы гуманоидов. Я с содроганием вспомнил, сколько лет мне пришлось послойно, до мельчайших деталей, изучать строение тел людей, оборотней, гномов, эльфов, вампиров, и у каждого вида, чтоб им икалось, куча уникальных особенностей, что, как правило, не мешает им скрещиваться между собой в самых причудливых сочетаниях. Второй источник – образ подобного участка тела пациента. Например, при повреждении левой ноги эталоном может послужить правая, неповрежденная нога. И, наконец, изначальный образ участка тела, хранящийся в генетической памяти пациента. Два последних способа предполагают предварительное сканирование нужного участка тела, либо расшифровку всего генетического кода, что существенно увеличивает расход магической энергии и время исцеления. Считывание генетической памяти – самый трудоемкий и затратный способ, но и наиболее эффективный, поскольку отображает индивидуальные особенности конкретного организма, в том числе, правда, и все врожденные дефекты строения тела. «Достаточно», – произнес старик. «Тест номер 773 пройден успешно. Переходим к тесту номер 774. Тестовое задание из области алхимии и рукопашного боя. В процессе боя со смешанным отрядом эльфов и вампиров следует мысленно пройти все этапы приготовления эликсира панацея номер 17, учитывая следующие дополнительные факторы. Мужчина, вы живой?» Раздался у меня над ухом голос русоволосого молодого парня. Он просунул голову в проем открытого окна в водительской двери, а рукой он хватал меня за шею, видимо, пытаясь нащупать пульс. «Живой?» Мой голос был хриплым. «Это Су. В смысле, та дамочка, которая въехала в меня, еще жива?» «Пока да», — со злобой произнес парень, кидая недовольный взгляд на Ниву. «Потерпите пока, скорую, спасатели и милицию уже вызвали, вас вскоре освободят». «Блин, я оценил плачевное состояние своего автомобиля, сразу было видно, что восстановлению этот хлам уже не поддается. И это в ситуации, когда работы нет, с деньгами напряг, жена домохозяйка и ребенка к школе вскоре собирать. Как я теперь колымить буду без машины? А инструменты? Господи, у меня же полный багажник инструментов, они же после удара в зад могли выйти из строя, как минимум некоторые. Да даже если уцелели, я такую охапку на горбу не буду же таскать, следовательно, о колымах можно забыть. Но об убытках на некоторое время пришлось забыть, поскольку организм напомнил о ранениях самым естественным для него образом, то есть при помощи боли. Я подумал-подумал и пришел к мнению, что надо проверить информацию из снов глюков. Ведь поварские таланты я однажды уже проверил, в итоге оказалось, что они работают, намного улучшая вкус и делая едоков здоровее. Я стал воспроизводить действия, которые во сне были отточены до идеала. Вначале провести сканирование организма, выявив все повреждения, локализовать их, изъять из генной памяти идеальный образец состояния тканей. Это действие было одним из самых сложных, отчего у меня на лбу выступила испарина. Я старательно игнорировал шум дороги и суету за пределами салона автомобиля, не отвлекаясь от самолечения. Выудив нужную информацию, я удалил из раны токсичные вещества и наложил магический лубок на сломанную левую большую берцовую кость. Почистив раны, я принялся к неспешному исцелению с помощью непрерывной закачки, преобразуя часть панели, которая зажала мне ноги, в полезные вещества. Я осуществлял сразу два дела. Во-первых, обеспечивал организм притоком полезных веществ, так необходимых ему при ранении для экстренного исцеления. Во-вторых, освобождал ноги из плена. В итоге к приезду спасателей я был абсолютно здоров, бодр и свеж, даже сам сумел выбраться из автомобиля, догадавшись использовать алхимическое преобразование веществ на заклинившей двери. Дальше были разбирательства с милицией. Машину, превращенную в консервную банку, кое-как удалось переправить в гараж отца. Супруга была рада, что я не пострадал, хотя из-за разбитого автомобиля переживала. Я не стал ей рассказывать, как все было на самом деле, ни к чему девушку расстраивать, но все же был загружен размышлениями. С работой в Волгограде в последнее время стало тяжело, это повлияло и на строительство, следовательно, отразилось на услугах электриков. Мелкие заказы есть постоянно, но на них разве что с голоду не помрешь, а нормально семью не прокормишь. Мне же сейчас нужна машина и непонятно еще, сколько и когда выплатит страховая. Машина-то у меня не новая, значит, получу немного и не раньше, чем через полгода. Страховая всегда тянет до последнего, не спеша расставаться с деньгами. Но это ладно, бог с ней, с машиной, с ее потерей я уже смирился. Жить на что? Инструмент на горбу не будешь же носить, кредит не дадут, у родителей на машину не займешь, разве что на пару месяцев жизни. Значит, работа нужна. Электриком выйдет устроиться, но за смешные деньги. Тогда может делать то, что у меня получается лучше всего. Я имею в виду поварской талант. Изучив в интернете вакансии, я был приятно удивлен зарплатой поваров высокой квалификации. Единственный минус – требовались документы, подтверждающие опыт работы, плюс нужен был высокий разряд, но как обойти эту неприятность я знал. А опыт у меня во сне такой, что многие удавятся от зависти. По факту же наверняка прием на работу будет после подтверждения квалификации делом, с чем я с легкостью справлюсь. Итак, работать поваром в Волгограде можно, но максимальная зарплата приближается к 1000 долларов, что немного. А вот в столице можно заработать 2000 долларов в месяц, но там половина будет уходить на аренду жилья и прочие расходы, то есть те же яйца, только в профиль. Какой смысл уезжать от семьи, чтобы заработать такие же деньги? А вот вариант временной работы за границей выглядел довольно привлекательным, там зарплата доходила до 3-4 тысяч долларов в месяц. Но опять же стояла проблема жилья, плюс надо отстегнуть фирме по трудоустройству за границей, плюс виза. В общем, подсчете вышло, что даже если смогу устроиться на самый высокий оклад, то домой отправлять смогу не больше 1500 баксов. Именно поэтому меня привлекло объявление, в котором искали временно повара для русской семьи олигархов для выезда в Германию на 3 месяца. Зарплата в 2500 евро, плюс оплата визы и перелета в оба конца, проживание на вилле, ну, а о питании человека, который работает поваром, полагаю, можно не упоминать. Голодный повар – это такой же нонсенс, как бедный олигарх или обезжиренное масло. Идея за 3 месяца заработать очень приличную сумму, которой хватит и семье жить, и по возвращению приобрести новый автомобиль отечественного производства, меня полностью захватила. Я развил бурную деятельность. Во-первых, продал зимнюю резину и занял денег у родителей. Во-вторых, пришлось в срочном порядке делать заграничный паспорт, в чем неоценимую помощь оказала теща, у которой, как оказалось, подруга работает начальником паспортного стола, выдающего эти документы. Связавшись по телефону, указанному к вакансии, я договорился о собеседовании. Дальше было немного сложнее. Была найдена фирма по производству печатей. У них удалось заказать несколько штампов на липовые фирмы, причем изготовили печати они очень оперативно, я получил их на руки в тот же день. Дальше оставалось лишь приобрести пустую трудовую книжку и заполнить ее. В итоге я стал поваром 6-го разряда с 10-летним опытом работы в разных ресторанах, причем 5 из них на должности шеф-повара. Вскоре я ехал на поезде в столицу для прохождения собеседования. Дорога проходила относительно спокойно. Всего-то и было, что какие-то 2 глухие бабки в соседнем купе всю дорогу общались на повышенных тонах, а в другом купе орал маленький ребенок. Ближе к туалету пьяная шумная компания мужчин догоняла пивом водку. В проходе висели ноги с вонючими носками, а по вагону периодически шастали бабульки, продающие пирожки и пуховые платки. Понятное дело, что меня теперь вокзальными пирожками не заманишь. Попробовал раз, до сих пор приходы ловлю. В общем, обычная рядовая поездка в плацкартном вагоне. С самой семьей, в которую искали работника, беседовать не пришлось. В столице со мной общались представители агентства по трудоустройству. Таких же охочих до больших доходов ребят было еще несколько. У нас не просто смотрели документы, но и провели тестирование, которое заключалось в приготовлении блюда из имеющихся продуктов. Я с красиво нарисованной трудовой книжкой, в которой красовался солидный опыт и высший поварской разряд, выигрывал на фоне остальных кандидатов на должность. Привычно слегка крутанув кисть руки, отправил низкоэнергетический магический импульс в открытую сковороду почти готовой мясной подливы. Это у меня уже отработанная схема. Когда в первый раз я готовил похожую подливу для пасты на 8 марта, желая сделать супруге сюрприз в виде шикарного ужина, то хотел сделать все идеально, чтобы получилось вкусно. Человеку с ипотекой приходится экономить, так что по ресторанам особенно не походишь, а хочется сделать жене на праздник приятное, вот и приходится обычным людям выкручиваться. Бывает же, что люди верят, будто обращение к мертвому, когда-то распятому на кресте мужику, спасет их от всех бед, или же что 3 раза плюнув через плечо, их не сглазит. Возможно, Именно поэтому не пренебрег знаниями из сна. Глюк или нет, это еще доказать надо, а вдруг поможет. Действовать я стал в точности, как учили во сне. Выделил в ауре область творения, ограниченную схемами порядка. Скопировал туда из памяти один из шаблонов формулы довольно простой универсальной семизвездной магимы, воздействующей на гомогенные взвеси, как алхимические, так и кулинарные. А чего удивительного, алхимия и кулинария во многом схожи, там и там готовка. Добавил в формулу параметры вкуса наиболее подходящие, с моей точки зрения, конкретной подливе. Активировал звезду блок легкого оздоровления и очистки организма. Немного подумал и, решив, что к романтическому ужину с супругой с возможностью приятного продолжения не повредит, заодно активировал звезду блок бодрости. Остальные звезды оставил с признаком неактивной и параметрами по умолчанию. Можно бы их вообще стереть из формулы, но лень возиться, да и боязно, а вдруг испорчу чего-нибудь. К тому же неактивные звезды магимы потребляют сущий мизер энергии. Осталось заполнить уже не формулу, а почти магиму энергией. Для этого буквально на мгновение открыл по минимуму верхний канал подкачки внешней энергии, подсоединил сразу к области творения и заполнил магиму. Символы мягко засветились, свидетельствуя о полной готовности магического воздействия. Излишек энергии привычно сбросил через нижний канал, после чего толкнул структуру в открытую сковороду с подливой. Понятно, что я думал, будто это баловство и наивная фантазия, но мне казалось, помогает, а раз так, пусть хоть для уверенности в себе, но я и дальше буду использовать помощь волшебной магимы из сна. Правда, размахивание руками и шептание для отправки магимы в цель совершенно не нужно, но я как-то привык делать соответствующий, кстати, самостоятельно придуманный, пасс и не желаю с ним расставаться. Это сейчас, после того, как я сам себя вылечил во время аварии, все больше и больше верится в то, что мои сны все же были непростыми глюками, но как-то привык думать о них именно в таком ключе. Подлива у меня тогда получилась, как сказала Наташа. Просто восхитительный. А уж тот факт, что после ужина у нее прошла начинающаяся простуда и то, что мы вытворяли в постели, убедили меня и впредь кормить своих домашних полезной и вкусной едой. С тех пор я полностью оккупировал кухню, став на ней царем и богом. Так с тех пор и повелось, выбор из сонной коллекции нужной схемы, как правило, утром бодрящий, вечером очищающий, целебный и успокаивающий, закачка энергии, когда надо побольше, когда надо поменьше, привычный жест, потом дать блюду докипеть, дожариться, допечься, дотушиться и будьте любезны, пробуйте мой шедевр. Супруга и дочка за все то время, как я начал их кормить своими особыми блюдами, почти не болели. Точнее, изредка они все же простывали, но всегда это было в те моменты, когда я надолго уезжал в командировку, взявшись за крупный заказ. То есть жена с дочкой болели редко и тогда, когда были лишены моей готовки, но при этом выздоравливали быстро, а переносили простуду легко и без осложнений. Стоит ли говорить, что попробовав мою готовку, все экзаменаторы закатывали глаза и облизывались, как мартовский кот вылизывает свои колокольчики. Несмотря на то, что я приготовил обычное пюре с подливой, в то время как конкуренты, презрительно косясь и фыркая, наготовили какие-то невероятные с виду изысканные деликатесы, стоит отметить, готовили они прекрасно, я бы даже сказал, высококлассно, но все равно я оказался вне конкуренции. А все потому, что у меня был секрет, магимы и алхимия, которые превращают блюда из обычных продуктов в несравненные шедевры кулинарного искусства. Вскоре, спустя всего несколько дней, на протяжении которых оформлялась шенгенская виза, я вылетел из Москвы в Берлин. Конечно, наниматели изрядно сэкономили, мне купили билет в эконом-класс на самый дешевый рейс, но это и понятно, никто не станет отправлять прислугу бизнес-классом. Ничего, тут лететь-то чуть меньше 3 часов. Это все равно, что в Волгограде на маршрутке проехать из одного конца города в другой и обратно. На столицу Германии мне особо посмотреть не дали. Личный водитель нанимателя, который встречал меня в аэропорту Берлина, сразу поехал к месту работы. В машине я сразу уснул, так что красотами города не любовался. Проснулся уже по прибытии на место. Да, что это было за место? Не дом, а целый дворец с огромной территорией. Описывать его не хватит никаких эмоций. Меня представили хозяйки дома, высокомерной 30-летней девушке, по виду которой было видно, что она явно вышла из грязи в князи. Но при этом дамочка вела себя так, словно имела целую вереницу родовитых предков-аристократов. А откуда в России аристократы, если в 17-м году их всех пустили под нож, а остатки сбежали за границу? А сколько тут было работников, это просто невероятно. Охранники и садовник, и горничные, выглядели как именитые дворяне в невесть в каком поколении. Управляющая собрала всех сотрудников поместья, чтобы познакомить с новым работником. Бывают же собачьи выставки, где помимо экстерьера оценивают и длину собачьей родословной. Вот эта выставка слуг мне и напомнила подобные конкурсы. Не сказал бы ничего хорошего про экстерьер, но гордыни у каждого встречающего было больше, чем у самого породистого пса, словно они не прислуга, а господа.